Глава 9. Два этажа прошли без проблем. Всего-то нужно было подняться по лестнице. Ни противников, ни каких-то препятствий не встретилось. А дальше начались сложности, и основная из них — лифт по какой-то причине перестал работать, хотя еще совсем недавно Дэвис проверял его, и тот был вполне рабочим. Вообще-то он играл немалую роль в наших планах. Предполагалось подняться на нем быстро и легко до нужного этажа, сэкономив время и силы. Попытавшись несколько раз вызвать его, лейтенант вынес вердикт, что не получится у нас быстро оказаться на нужном месте, и нам придется пройти все этажи по лестнице. Я же в ответ только пожал плечами, не особо вникая в происходящее и пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Что-то со мной было не так. Хотя в текущей ситуации это звучит смешно, но тем не менее. Когда мы оказались на этом этаже, ощущения организма стали меняться. Не сказать, что слабость начала возвращаться, нет, в теле по-прежнему полно силы и энергии, все так же хочется бегать и что-нибудь творить, но не могу пока точно определить это изменение. Может, это так очередной приступ начинается? Не знаю, чувствуется что-то непонятное в голове, но пока ничего серьезного. Погруженный в себя, практически никак не отреагировал на известие про сломанный лифт. Лишь кивнул в ответ, когда Дэвис направился к лестнице, ведущей выше, и посмотрел на меня. Третий этаж, считая снизу, или минус 17, если сверху. Четвертый. На сами этажи не заглядываем, просто поднимаясь все выше и выше, не тратя драгоценное время. Пока что все спокойно, и зомби не видно. Заметно, что, как Дэвис и говорил, зомби шли строго по лестнице, не заворачивая на сами этажи. Двери остались целыми. Поднявшись на минус 15 этаж, неожиданно для самого себя покачиваюсь и падаю на пол. Силы стремительно покидают тело, сменяясь жуткой слабостью. Нет, сейчас никак нельзя, нужно выбраться отсюда. Пытаюсь разозлиться, это даже удается мне, но никакого эффекта в этот раз нет. Ну вот, приехали. Кое-как отползаю от ступенек и приваливаюсь к стене. Пробую снова и снова вернуть прилив сил, но ничего не получается. Я исчерпал какой-то лимит, и когда он закончился, вернулась слабость. Но ведь не было никаких предпосылок для этого. Просто резко в один момент словно отключили силы. «Что случилось?» — встревоженно спросил Дэвис, вернувшись ко мне, а то он успел уже подняться дальше по лестнице, пока заметил, что я не иду следом за ним. Отходился, похоже. «Дай мне несколько минут. Может, полегчает. Прошу его. Если хочешь, сбегай, разведай пока, что творится выше. Я сейчас не в состоянии идти дальше». Снова слабость. Вижу, как он зло сжал зубы, раздумывая над чем-то, и не понять, злится он на меня или стечение обстоятельств. На всякий случай поудобнее кладу руку на автомат. Слишком уж у лейтенанта стал злым взгляд, как бы он не решил меня пристрелить прямо здесь. Маловероятно, конечно, но все же я еще хочу жить, даже несмотря на свое состояние. Сильно сомневаюсь, что Дэвис решит избавиться от меня, так и не выбравшись отсюда, слишком уж он много со мной возился, чтобы так взять и все похерить. «Хорошо. Я вернусь минут через 10. Если сможешь нормально ходить, догоняй меня», произнес он и, развернувшись, побежал по лестнице, оставляя меня в одиночестве. Из любопытства стягиваю перчатку с руки и рассматриваю свою кисть. Изменения остались, значит, причина слабости прямо не связана с ними. Еще раз дотрагиваюсь до измененного участка кожи, пытаясь понять, что с ним произошло. Кожа стала вроде тверже, но ощущения в целом привычные, как и от обычной. Внезапно голову разорвала боль. Зашибись просто, новый приступ. Хватаюсь за нее руками, пытаясь выдержать и не заорать. На этом этаже могут быть другие люди, незачем привлекать их внимание. Спустя несколько секунд понимаю, что на этот раз приступ какой-то другой. Таких у меня еще не было. Боль все та же. Даже видение есть. Но кроме всего этого присутствует какое-то новое ощущение, которое перекрывает собой все. Меня кто-то так зовет. Пробую разобраться в происходящем. С каждым мгновением незнакомое ощущение усиливается, грозя свести меня с ума. «Да что ты от меня хочешь?» Понимаю, что это вроде бы как какой-то зов. Именно такая ассоциация возникает в мозге. Но кто зовет? Для чего? Сцепив зубы, пытаюсь бороться с этим непонятно чем, будто выталкивая его из своей головы. Чтоб это еще получалось, стоило мне начать сопротивляться, как давление усилилось. Может, это не зов? Я ошибся. Может, это какой-то приказ подчинения? Вот только никак не могу понять, что он хочет от меня. Ну да, как будто я последнее время вообще много чего могу понять, особенно касательно происходящего с собой. Секунды, минуты, часы. Время в борьбе течет медленно, полностью отрезанное от реальности. В какой-то момент понимаю, что все закончилось. Больше нет боли, и больше нет этого зова. Да, это был все же именно зов. Причем, кажется, направленный конкретно на меня. Как я понял это? А хрен его знает. Понял, и все. Зов должен был подчинить меня и заставить подняться наверх. Кто его послал? Вариантов напрашивается не так уж и много, а точнее всего лишь один — зомби. Я все же с ними каким-то образом связан, и они смогли воспользоваться этим. Как именно? Это пока что остается для меня загадкой. Пытаюсь вспомнить, что я такое сделал, чтобы все закончилось. Не помню. Все слишком расплывчато. Я что-то делал. Пытался как-то бороться с этим зовом и видениями, которые все больше и больше захватывали меня, отрывая от реальности. Потом же, в один момент, все прекратилось. Но вот что конкретно привело к этому, никак не могу вспомнить. Я как-то пересилил этот зов. «Сергей!» — слышу голос Дэвида рядом с собой, а затем чувствую удар по лицу. Открываю глаза и пытаюсь понять, что происходит. Раз он здесь, то времени прошло явно больше 10 минут. Или что-то случилось? Стоило мне посмотреть на лейтенанта, как он отшатнулся назад. «Дэвис?» «Твои глаза!» — удивленно протянул он. «Что с ними?» «Они стали полностью стального цвета, и мне показалось, что светились». «Подумаешь!» Беззаботно отвечаю ему. «Что с тобой произошло? Когда я вернулся, ты сидел, схватившись за голову, и не реагировал на внешние раздражители. Я уже не знал, что с тобой делать, собирался взвалить на себя и тащить обратно вниз. Теперь в порядке. У меня был очередной приступ, и я справился с ним». «Справился?» — недоверчиво переспросил Дэвис. «Да». Киваю ему и пытаюсь подняться. Странное дело, но мне это вполне удалось. Слабость все еще есть, но больше не такая сильная. Неужели зомби могут как-то влиять на мое физическое состояние? Или все дело в моих мозгах? Переборол приступ, зов, вот и полегчало. Делаю несколько шагов, убеждаясь в том, что состояние стало терпимым. Того подъема сил нет, но и не падаю на пол. Идти дальше, в принципе, можно. Даже, наверное, смогу медленно бежать и стрелять. Но это не точно. А проверять на практике без особой надобности желания нет. Что ты разведал? Сверху на 10 этажей пусто. Ни одного зомби. Люди же заперлись на этажах и боятся высунуться оттуда. Я к ним не заглядывал. А есть ли там еще эти люди? Есть. Можешь быть уверен в этом. Как минимум еще на 3 этажах должны быть. Идем? Идем, соглашаюсь с ним и начинаю подниматься по ступенькам. Слушай, у меня к тебе вопрос. А почему все сидят по этажам, но никто не попытался объединиться и прорваться из здания? А куда прорываться? В городе обстановка не лучше. Единственное, там есть больше мест, где можно попробовать спрятаться. И да, пробовали прорываться. Все, кто ушли, так и не вернулись. Наземные этажи кишат этими зомби, а на звуки стрельбы моментально подтягиваются новые с улицы. И в итоге, даже если вырвешься из здания, наткнешься на полчище тварей, которые вмиг перебьют всех смельчаков. Минуем этаж за этажом без всяких сюрпризов. Скоро должен быть уже минус пятый, а значит, недалеко до того, где располагается вход в лабиринт. Пора начинать задумываться над тем, как мы попадем туда и выйдем наружу. Дэвис не ошибся, когда сказал, что люди здесь все еще есть. Проходя по лестнице мимо этажей, слышал доносившуюся человеческую речь и другие звуки, свидетельствующие о том, что там есть живые. Одно хорошо. Они не пытались нам помешать или посмотреть, кто же это идет по лестнице вверх, хотя у дверей точно были дозорные. Закончено построение модели развития. Закончено восстановление ядра нейросети. Полная активация нейросети. Активация гендерной матрицы. Замедляю шаг и читаю высветившиеся строчки. Значит, все это время Арти нормально не работала? И что за модель развития? Арти, ты со мной? Мысленно зову нейросеть. Да, прозвучал ответ спустя один пролет лестницы. Что произошло? Почему ты молчала? Я была повреждена. Нужно было время на восстановление. По этой же причине я не могла взаимодействовать с тобой. Но ты же сообщила мне, что функционируешь. Это был стандартный алгоритм. Он активировался в ходе восстановления. Ладно. И все же, что произошло? Были получены повреждения в результате твоего падения в шахту лифта, ответила она, и, как мне показалось, в голосе проскользнули укоряющие нотки. Повреждения были незначительными. Большую часть повреждений получила после начала бесконтрольной мутации твоих клеток. Так мутация эта началась еще до того, как я улетел в шахту. Ты сама мне сообщила об этом. То были мелочи по сравнению с тем, что произошло потом. Почти сразу моя работоспособность была нарушена. Клетки твоего мозга также подверглись мутации, из-за чего я оказалась на грани уничтожения. Но все обошлось. Для меня можно сказать, что да, для тебя нет. Моей основной проблемой оказалась нарушенная связь между модулями. Сами модули пострадали меньше. А подробнее? И что за модель развития ты построила? Построенная модель касается развития связей между моими модулями с учетом изменений в твоем мозге. А ты разве уже не восстановилась? Нет, значительная часть модулей недоступна мне, в связи с чем мои возможности сильно ограничены. Ладно, а теперь расскажи-ка про меня. Что со мной произошло и что сейчас? Ты же можешь это сделать? Частично. В результате мутации твое тело необратимо изменилось. Из-за этого большая часть внесенных в него модификаций оказалась уничтоженной. Подробности давай, не отступаю от своего вопроса, не удовлетворившись общей отговоркой, из которой я все и так подозревал, если вообще не точно знал. Я не могу ответить тебе подробно. Недостаточно данных. Я потеряла возможность собирать данные после второго цикла мутаций. Тогда практически все нанороботы оказались уничтожены, став частью твоего организма. Оставшиеся же были отозваны и заняты моим восстановлением. В смысле уничтожены? В прямом. Твой организм поглотил их, как и модификации. Результат ты сейчас можешь наблюдать, к примеру, на своей коже. Изменение структуры кожи стального цвета с вероятностью в 90% состоят из металла. Как именно это произошло, мне неизвестно. «Ты хоть что-то конкретное можешь мне сказать?» — раздраженно спрашиваю. Я-то ждал, надеялся, что когда она заработает, многое прояснится. она ни хрена не может сказать мне. Твое тело должно было стать гораздо сильнее, прочнее и выносливее, как минимум. Происходившие мутации были направлены также и на это. Ты менялся, приспосабливаясь к какой-то определенной угрозе или условиям. Именно этим обусловлено множество циклов мутаций. Я не могу сказать, как точно происходил процесс, но имеющиеся у меня данные, которые успела получить до отключения, указывают на это. В каждом новом цикле мутаций использовались результаты прошлых. Как это все могло происходить без внешнего контроля, мне неизвестно. Что-то я не заметил этой силы и прочего, озвученного тобой. У меня, наоборот, долгое время была жуткая слабость. Про состояние тела даже говорить не стоит. Я худой до невозможности. Только совсем недавно слабость начала пропадать. Кстати, ты не можешь мне объяснить, чем обусловлены приливы сил, многократно усиливающие меня? Могу сообщить только одно. Несколько раз, совсем недавно, твой организм вырабатывал неизвестный гормон. В первый раз недолго, второй гораздо дольше и в большем объеме. Возможно, то, про что ты говоришь, связано с этим. В данный момент провожу анализ твоего тела доступными мне средствами, используя часть сохранившихся нанороботов для сбора данных. Как именно влиял вырабатываемый гормон на твое тело, мне неизвестно. Гормон? Неожиданный поворот. Меньше всего я мог ожидать, что прилив сил будет связан с этим. Хотя, если посмотреть правде в глаза, я вообще ничего не мог придумать по поводу, почему происходит это усиление. Слишком уж оно значительное. Будь я более-менее обычным человеком, можно было бы списать на вполне обыкновенный адреналин, при выбросе которого в больших количествах человек может творить удивительные вещи. Но в моем случае был явно не он, или точнее, не только он. Тем более, что, по идее, адреналин вырабатывается при стрессовой ситуации, а я смог вызвать усиление, разозлившись. «Арти, у тебя есть уже какие-нибудь данные, собранные нанороботами?» «Занимаюсь анализом получаемой информации. Ожидай». «Арти...» — недовольно мысленно протягиваю, возвращаясь в реальность. А то что-то слишком сильно сосредоточился на разговоре, обрадовавшись тому, что нейросеть снова со мной и нормально работает. Понимаю, что я почему-то стою на месте, перестав идти следом за лейтенантом. Осматриваюсь по сторонам. Вокруг все нормально вроде бы. Значит, я настолько заговорился с Арти, что перестал подниматься по лестнице. Смотрю номер этажа. -4. Стоп. А где Дэвис? Срываюсь с места и бегу по ступенькам, нагоняя его. Замечаю, что слабость почти окончательно делась куда-то, будто и вовсе не было, а ее сменили вполне привычные ощущения нормального здорового тела. Ну, относительно здорового. Странно все это. То днями не могу нормально двигаться, то все проходит за какие-то минуты. Неужели это может быть как-то связано с нейросетью? Нет, вряд ли. Та же сама сказала, что ни на что не может влиять в данный момент. «Тебе озвучить первые поверхностные результаты?» «Да», — кратко отвечаю, перестав нестись по лестнице и услышав какие-то звуки. Выглядываю из-за поворота лестницы и вижу Дэвиса, о чем-то тихо ругающегося с незнакомым мне мужиком в снаряжении местной охраны. «Нам нужно просто пройти выше». «Кому вам? Я вижу только тебя». «В любом случае нет. Вы притащите за собой новых зомби», — с непоколебимостью в голосе ответил собеседник Дэвиса. «Похоже, они припираются так уже не одну минуту. И что один, что второй не хотят уступать друг другу. Открыто выхожу на середину лестницы и поднимаюсь. «Дэвис?» — зову того. «Наконец-то! Где ты потерялся?» — спросил он, обернувшись. Задумался. «Это он?» — спросил мужик у Дэвиса. «Да, и нам нужно наверх», — ответил лейтенант, оглянувшись на меня. Киваю ему, подтверждая, что нам действительно нужно туда. Дойдя до лестничной площадки, насчитываю там 4 бойцов, все в полноценном снаряжении и с оружием. С вопросом смотрю на Дэвиса. «Я все улажу. Дай несколько минут», — ответил он мне и вернулся к уговорам мужика пропустить нас. «Арти, что ты там мне хотел рассказать? Какие результаты?» — спрашиваю, пока есть время. «Твои мышечные волокна изменились, и их структура значительно отличается от обычных человеческих. То же самое касается и вообще всех тканей в твоем организме. По первым результатам не изменились только кости, оставшись в том виде, который был в результате проведенных мной модификаций. Какие-то подробности пока что сообщить не могу». «Ты говорила, что изменения произошли и в моем мозге. Думаю, про него ты можешь сказать больше, как-никак, находишься же там». «Да, твой мозг также изменился. Все ранее имевшиеся отделы присутствуют, но...» «Что «но»?» — подозрительно спрашиваю, не веря в то, что нейросеть замялась при ответе. «Или она не может дать ответ, или там что-то такое?» «Но они изменились. Еще появилось несколько новых, и за что они отвечают, мне неизвестно. Из-за изменений структуры я и потеряла связь с модулями. С высокой вероятностью слабость, про которую ты упоминал, могла быть связана как раз с изменениями в мозге и в теле. Изменившийся мозг не научился еще правильно работать с измененным телом. Если я права, то тебе повезло, что ты не потерял память и вообще смог управлять хоть как-то своим телом». Только и могу выдать в ответ, пытаясь осмыслить сказанное. «Мало того, что с организмом у меня произошло неизвестно что, так теперь и с мозгом та же история. Когда нейросеть сказала, что изменения коснулись и мозга, думал, может, просто поменялась структура тканей или что-то в этом духе, но то, что там появились какие-то новые отделы, это оказалось очень большим сюрпризом. Вот нахрена я подцепил те бактерии? Жил бы себе спокойно, прокачивал бы себя потиху с помощью Арти, и никаких проблем, все было бы более-менее понятно и предсказуемо. Хотя нет, это же даже не столько я виноват, а просто одной нейросети захотелось поставить над бактериями какие-то эксперименты, и она вовремя не уничтожила их. Сколько времени тебе понадобится на восстановление, и как скоро ты сможешь начать создание нанофабрик и нанороботов? Не могу указать точные сроки. Причина? Недостаточно ресурсов для расчета всего фронта работ. Чего? У тебя и недостаточно? Отсутствует связь с вычислительным и гибридным модулями. Нет доступа к модулю памяти, активно только основное ядро нейросети. Имеющаяся память заполнена на 95%. Недостаточно места для полноценных расчетов. А чем занята твоя память? В ней хранится часть информации с серверов. Основной объем был выгружен на облачное хранилище через интернет, часть, которая не успевала выгрузиться, была сохранена в мою память. Неужели там так много всего было? Более чем. Модуль памяти заполнен полностью, память основного ядра на 95%. А освободить память? Возможно. Ты уверен, что хочешь потерять часть данных с серверов? На текущий момент анализ этой информации недоступен. Ключи от нее хранятся в изолированном сейчас модуле памяти. Информация находится в сжатом виде. Насколько это ускорит тебя? Более чем в 20 раз. Удаляй. Ты мне нужна максимально эффективной. А информация, приказываю ей, приняв тяжелое решение, будет очень обидно, если как раз в удаленной части будет находиться нужное мне. Но этого я уже вряд ли узнаю. Принято. Выполняю. Процесс освобождения памяти завершен. Загружаю проект восстановления. Произвожу комплексные расчеты. Результат: с текущими возможностями на восстановление связей мне понадобится 10 часов 12 минут. Я могу как-то ускорить этот процесс? Нет. Нет так нет. Мне будет меньше возни. С этим, кажется, разобрался. Одной заботой меньше. Осталось теперь каким-то образом выбраться отсюда и остаться при этом живым. «Да ты достал!» — выпалил Дэвис и схватился за автомат. Вот только его собеседник тоже оказался непрост и моментально отскочил назад, схватившись за свое оружие. Следом за ним среагировали и остальные. Вот же дерьмо. Похоже, пока я общался с Арти, диалог Дэвиса и мужика зашел в тупик. Вскидываю свой автомат, беря на прицел возможных противников. На лестничной площадке установилась гробовая тишина. Все напряженно смотрят друг на друга. Мы на охранников, а те на нас. Если сейчас начнется стрельба, то непонятно, в чью пользу она завершится. Я-то, возможно, и выживу. Не знаю, на что способен мой организм, но вот Дэвиса вполне могут пристрелить. Он все же обычный человек. А может, это не так уж плохо? Решится одна из возможных проблем. «Нам нужно пройти дальше», — настойчиво произнес лейтенант. «Да валите! Раздохнуть так хотите!» — выпалил мужик, опуская свое оружие и отдавая приказ остальным. «Но у нас же приказ!» — возразил ему один из подчиненных. «Я не хочу погибать из-за двух недоумков, которым так приспичило подняться выше. Ты уверен, что мы все выживем, если попытаемся их остановить?» — ответил он, оглянувшись на говорившего, и отошел в сторону, освободив нам проход дальше. «Кто-то точно поймает пулю. И далеко не факт, что это не буду я или ты. Мне хватает зомби, чтобы еще с людьми сражаться». Быстро проходим мимо, не сводя оружие с них. Оказавшись на ступеньках, разворачиваюсь и бегом несусь дальше, пока оставшиеся позади люди не решили нас пристрелить в спину. Стрельба же нам сейчас точно ни к чему, слишком близко к верхним этажам, и на нее могут среагировать зомби. «Стой!» — хватаю Дэвиса за плечо, когда мы оказались на минус втором этаже. «Нам сюда!» «Ты уверен? Здесь же нет ничего!» «Я внимательно изучил планы этих этажей, искал, где ты мог проникнуть сюда». «Уверен», — отвечаю и заглядываю на этаж, дверь на которой снесена с петель. Видны следы небольшого боя, но особого сопротивления зомби здесь никто не оказывал. Морщась от мерцания ламп, оно почему-то сильно бьет по глазам. Удивительно, но в здании до сих пор есть электричество, как и работают все коммуникации вроде водопровода. Создатели заложили чудовищный запас прочности в свое детище. «Пошли, нам нужна дверь в этой стене», — киваю на стену, где отсюда не видно ни одной двери. «Помню, есть такая. По схеме за ней какой-то склад», — ответил лейтенант и, взяв автомат на изготовку, двинулся по коридору. «Не отстаю от него и иду следом». Чем больше углубляемся в этаж, тем сильнее становится непонятное ощущение в голове. Неужели опять начнется приступ? Внезапно Дэвис замер, смотря вперед. Присматриваюсь и вижу там штук 20 зомби, и толкутся они все как назло около нужной нам двери. Оглядываюсь назад. Мне показалось, или с лестницы донесся какой-то шум. Вот же задница. Не показалось. На грани слышимости улавливаю какие-то рыки и топот. «Прорываемся!» — не скрываясь, говорю лейтенанту и начинаю стрелять по зомби на этаже, тщательно целясь в их головы. Спустя мгновение поддержал и Дэвис, тоже открыв огонь. Зомби же рванули к нам дружной толпой. 5, 10, одно за другим тела падают на пол, но и расстояние между ними остается все меньше и меньше. «Да чтоб вас! Патроны закончились в самый неподходящий момент, а враг уже почти вплотную!» Встречаю противника ударом приклада в голову, отбросив от себя, выхватываю пистолет и всаживаю несколько пуль во врага, разнося его черепушку. «Чисто!» — крикнул Дэвис, подскакивая к двери. «Что дальше?» «Мне нужно время», — отвечаю ему, подбегая и перезаряжаясь. «Арти, можешь взломать?» — спрашиваю, а сам осознаю один нюанс, который упустил из виду. «У нее же нет доступа почти ко всем своим модулям, а уточнить заранее этот вопрос я как-то забыл». «Попробую». Приложи руку к кодовой панели для установления связи. Модуль дистанционной связи мне доступен, а панель на вид обыкновенная. Выполняю требуемое. Шум со стороны лестницы продолжает нарастать. «Мне потребуется примерно 10 минут», — оповестила меня нейросеть. «Ты издеваешься? У нас нет столько времени!» «Быстрее никак. Мои возможности сильно ограничены. Тебе повезло, что здесь все же оказалось доступным дистанционное подключение. Если нужно, можешь руку убирать, стабильная связь установлена». «Ты там долго еще?» — спросил Дэвис, не сводя взгляда с прохода к лестнице. 10 минут». «Вот дьявол!» — выругался в ответ он, вскидывая свой автомат и начиная стрелять по показавшимся зомби. «Это он еще мягко выразился». Не теряя времени, тоже открываю огонь. А на этаж все продолжают заскакивать новые твари, и не видно конца их потоку. Отстрелять магазин, заменить как можно быстрее на новый, продолжить стрелять, со всех сил стараясь задержать врагов на входе с лестницы и не пустить дальше, где они смогут свободнее двигаться. Коридор завален трупами. Но это совсем не мешает долбанным зомби рваться к нам. Пулю за пулей всаживаю в их головы, показывая поразительную меткость, учитывая, что стреляю сейчас без помощи Арти. Рядом стих автомат Дэвиса. Перезаряжается. Выхватываю гранату и швыряю ее в самую гущу. Время тянется удивительно медленно, а вот патроны расходуются, наоборот, поразительно быстро. Хватаю рукой пустое место, обшариваю всю разгрузку. Засада. Снаряженные магазины закончились. Закидываю автомат за спину и берусь за пистолет. На то, чтобы снаряжать магазины, сейчас точно нет времени. Да времени сейчас вообще уже ни на что нет, кроме как на то, чтобы стрелять. Вижу, как из напирающей орды зомби выскочило несколько отличающихся от всех остальных фигур. Что-то не так с их конечностями. Если все до этого были так или иначе похожи на людей, то эти... Их руки и ноги изменены. Подробности рассмотреть не удается, но этот факт отлично заметен. Встречаю их меткими выстрелами, но промахиваюсь. Они внезапно запрыгнули на стены и понеслись по ним словно по полу, очень быстро приближаясь к нам. «Вот же сука!» — заорал рядом Дэвис и срезал одного такого бегуна очередью. Все же умудряюсь и сбиваю оставшихся меткими выстрелами в голову. Мне показалось, или на какое-то мгновение все вокруг опять начало замедляться, что и позволило мне попасть в них. Не задумываюсь над этим и швыряю последнюю гранату в напирающих на нас зомби. Взрыв, и ошметки тел разлетелись во все стороны, заставив оставшихся откатиться немного назад. «Тебе долго еще?» — спрашиваю у Арти. «Еще 5 минут». «Ну охренеть просто. У нас тут уже все запасы подходят к концу, а нужно еще продержаться столько же времени». Неожиданно зомби замерли и разошлись в стороны, пропуская кого-то. Перезаряжаю пистолет и готовлюсь встретить этого неизвестного меткими выстрелами. В образовавшемся проходе показалась фигура. Чем-то она все еще похожа на человеческую, но одновременно и значительно отличается. Рост 1 метр под 2, непропорциональное уродливое тело с обрывками одежды на нем, но самые значительные изменения коснулись головы. Падаю на пол от сильной боли в мозге. «Да как же меня это достало!» Зомби же тем временем подходит все ближе и ближе, а боль только усиливается. Может, он ее причина? Пытаюсь поднять голову и сквозь боль рассмотреть противника, но все плывет перед глазами и перекрывается картинками приступа. Фиксирую возросшую активность одного из новообразованных отделов мозга, вклинился голос нейросети в боль. Вскидываю руку с пистолетом и пытаюсь пристрелить этого урода, но все выстрелы уходят или мимо, или попадают в его тело, не нанося значительного вреда. Понимаю, что перестаю контролировать себя. Тело медленно опускает руку с оружием, несмотря на все мои усилия, направленные на обратное. Зов. Сильный, подчиняющий и подавляющий. Сознание наполнили картинки и навязчивый неразборчивый шепот, окончательно оторвав меня от реальности. Упираюсь взглядом в пол, который еще как-то удается разобрать, полностью подавленный. Где-то в глубине себя упорно сопротивляюсь со всех сил этому, но ничего в этот раз не получается. Слышу, как Дэвис вовсю стреляет, но очень скоро все почему-то стихает. Возможности повернуть голову и посмотреть, что случилось, нет. Я вообще ничего не могу сделать. Тело словно окаменело. «Сергей, сопротивляйся! Ты сможешь!» — донесся откуда-то, будто со стороны, голос Арти. «Я смогу. Ну же!» Собрав все силы, что есть, пытаюсь перебороть этот зов. Даже пробую вытолкнуть его из себя. Отразить. В поле зрения появились здоровенные ноги зомби. Он уже совсем рядом со мной. Почти вплотную. Не вижу, а скорее каким-то непонятным образом чувствую, что зомби замер и смотрит на меня, почему-то не торопясь нанести удар и покончить со мной. «Давай же! Ты сможешь!» Внутри меня будто взорвалось что-то, а затем навалилась легкость. Одним движением поднимаюсь на ноги и впечатываю кулак в подбородок зомби. «Странно. Мне показалось...» Или с ним было что-то не так? Он как-то замер, будто парализованный. Или это я так ускорился? От удара того аж вбило в потолок, об который он размозжил свою голову. Да, удивительны все же мои способности во время этого прилива сил. «Идите сюда, твари!» Практически рычу и срываюсь навстречу Орде. Сейчас во мне бушует лишь одно чрезвычайно сильное желание — разорвать их всех на кусочки. Все вокруг, как и в самый первый раз, замедлилось. Обернувшись на бегу, вижу Дэвиса, придавленного тремя зомби. Он еще сопротивляется и пытается отбиться. Но те как-то и не пытаются его убить, просто валяются на нем в данный момент, словно их что-то парализовало или лишило сил. Стоило подумать о том, что нужно полностью развернуться, как тело мгновенно проделало это. Всего лишь миг, и я оказался около лейтенанта. Несколько ударов, и зомби разлетелись в стороны, добиваю всех, разнося их головы. Очередной разворот, рывок, и я врубаюсь в толпу зомби, щедро раздавая удары. Враги же, кроме того, что двигаются значительно медленнее, так еще и откровенно тупят, практически никак не реагируя на мои действия. И нет, дело на этот раз не во мне. Они могут двигаться быстрее или как-то реагировать, что и проделывают некоторые, но все остальные только тупо стоят на месте, будто меня здесь и нет. Десятки. Сотни. Скольких я уже превратил в фарш. Легкость сменилась усталостью, но силы пока что никуда не пропали. Да, скорость стала ниже, но и такое мне пока что хватает. Не снижая темпа, продолжаю истреблять все новых и новых врагов, которые продолжают упорно переть с лестницы. В отличие от тех, что были на этаже, эти вполне нормальные, не пришибленные. Что же произошло с теми? Удар кулаком в висок, и голова очередного зомби сминается. Удар ногой, и его тело отлетает назад, снося всех позади себя и создавая небольшой затор. «Готово!» — донесся растянутый во времени голос Арти. Разворачиваюсь и бросаюсь к двери. Все вокруг опять жутко замедляется, а тело начинает заполнять слабость. Нет, осталось совсем немного. Я должен успеть. Распахиваю дверь и закидываю туда Дэвиса, который еще не среагировал на произошедшее. А вот сам не успеваю. В такой неподходящий момент силы все же решили покинуть меня. Падаю на пол и пытаюсь проползти через дверь. Зомби, будто пожелав взять реванш или отомстить за все, что я сделал им, рванули ко мне. Черт, я не успею. Смотрю на несущихся ко мне противников. Среди обычных зомби видны и те, что бегают по стенам, и даже какие-то новые, окончательно переставшие быть похожими на людей. На кого они похожи? А хрен их знает. Сложно описать это непонятно что. Внезапно меня дернули и затащили внутрь, а в следующую секунду захлопнули дверь, отрезая от беснующихся тварей, которые почти успели добраться до моего тела. Из-за стены доносится яростный рык, а дверь сотрясают удары, но она вполне успешно держится. «Кажется, мы выбрались», — проскочила мысль, а измученное сознание в наглую отключилось, не дав отдать хоть какие-то указания Дэвису. Он же такой, пойдет шляться по лабиринту, и если ловушка на входе вдруг сработает, то вполне может угодить в нее. «Сергей, чтоб тебя! Что с тобой происходит?» Успеваю расслышать напуганный голос лейтенанта до того, как окончательно погружаюсь во мрак беспамятства. В богато обставленном кабинете за столом сидел его хозяин и задумчиво крутил в руках свой мобильный телефон. По нему было видно, что его терзают тяжелые мысли. Что-то решив для себя, он быстро набрал на телефоне номер и приложил его к уху. «Это я», — произнес он. «Слушаю вас. Что случилось?» «Я по поводу нашей проблемы». «Какой из?» «Парень. Вопрос с ним решен?» «Не совсем». «Конкретнее». «Около 2 недель назад он в Париже проник в штаб-квартиру подконтрольной нам ЧВК, где его удалось пленить после продолжительного боя». «Пленить? Я приказал избавиться от него». «Директор ЧВК решил иначе. Парень оказался весьма интересным, и он захотел, чтобы его ученые хорошенько изучили пленника». «Ладно, но сейчас он уже мертв?» «Неизвестно». «Что это значит?» — спросил хозяин кабинета, с трудом сдерживая свой гнев. «По последним данным, парень находился в коме, но что с ним сейчас, мы не знаем. На Париж напали зомби, и здание ЧВК также попало под удар. Там практически не осталось руководящего персонала или ученых. Они выходили с нами на связь неделю назад. Уже тогда обстановка была тяжелой. Сейчас, скорее всего, здание потеряно». «Мне плевать на людей в Париже и в здании ЧВК. Что с парнем? Раз вы не можете дать точный ответ, значит, пошлите людей. Мне нужно, чтобы он был мертвым». «Послать людей в Париж?» — удивленно переспросил собеседник. «Да, туда все равно должны отправляться отряды ученых. Пошлите и группу ликвидаторов!» — все же не сдержавшись, выкрикнул мужчина в телефон и разорвал связь. Положив телефон на стол, мужчина крепко задумался. Он даже для самого себя не мог точно понять, почему так хочет устранить парня. Да, тот без сомнения опасен и уже доказал это сполна. Но чтобы настолько, что ради него принимать такие решения, не проявив благоразумия и не дождавшись благоприятного момента? Только сейчас, задумавшись, он понял, почему так ведет себя. Его интуиция упорно твердит, что от парня нужно как можно скорее избавиться, а ей доверять он привык, иначе не дожил бы до этих дней и не добился бы всего этого. Правда, причин этого подсознательного опасения он понять не мог, ведь парень хоть и хорош, но ничего сверхъестественного не проявлял, все его возможности вполне вписываются в разумные рамки очень хорошего модификанта высокой степени изменения с группой поддержки. Но не больше. Обдумав еще минут 10 эту ситуацию, мужчина отодвинул ее на задворки сознания, переключаясь на новые задачи. Ведь происходящее в Европе, хоть и на руку его планам сейчас, но в перспективе нужно найти средства борьбы с этими зомби, что пока никак не удается, несмотря на все задействованные ресурсы. И это начинало беспокоить его. Он сильно не любил, когда его планам начинает что-то угрожать, особенно когда он не в состоянии быстро найти решение возникшей проблеме.